44. Чтение с проработкой. Такое чтение – дело действительно трудное, особенно и первое время долгое, но зато и плоды оно приносит чрезвычайно ценные. Прежде всего, книга не только удивительно запоминается, она отработана, она в полном смысле усваивается. Содержание становится нашим, поскольку мы согласились с ним, входит в плоть и кровь мышления. Тысячу связей неразрывно соединялось оно с нашей личностью, стало частью нашей личности, поэтому сознательно или бессознательно, прямо или косвенно, не может не отразиться и на нашей деятельности. То, что вы отвергли, тоже принесло малозаметную, может быть, но иногда огромную пользу. Ваши собственные мысли определились точнее, выяснились. Иногда они видоизменились, очистились от слабых сторон, укрепились. Нередко они получают при этом неожиданно новое, широкое развитие и так далее. Та гимнастика мышления, которую приходится выполнять при такой работе, самым благотворным образом влияет на наши силы. Мы умственно растем. Ум дисциплинируется, расширяется, развивается, это становится заметно довольно скоро. Нет лучшей умственной гимнастики, чем это при книжном образовании. Кто умеет втянуться и добросовестно выполнять ее, тому она в конце концов начинает доставлять истинное наслаждение. А вместе с этим и трудное становится легким.